Глава 11. Артем. А если это не шутка? Если все серьезно? Потому она вечно и нападала на него, чтобы скрыть настоящие чувства, а тут не выдержала, узнав его телефон. Признаться легче, когда не надо смотреть в глаза. Когда на тебя никто не пялится с пристальным вниманием или с недоумением. Да нет, ерунда. Ольга же сказала, что у нее есть парень. Соврала? Нарочно? Все по той же причине. И что ему теперь делать? Взять и забыть? Как нелепое недоразумение, как мираж? Завалиться спать, как и планировал? Только вот сна уже не в одном глазу. Зато мысли в голове выше крыши. Носятся, гудят, как растревоженный осиный рой. Артем направился в ванную. Не меньше получаса проторчал под душем, делая воду то прохладнее, то горячее. Отвлекался как мог. Но дурацкое сообщение так и не удалось просто удалить из памяти. И решить, как к нему относиться, тоже не удалось. Позвонить, спросить? Но уже слишком поздно, давно перевалило за полночь. Написать там же, в мессенджере? Или все-таки подождать и узнать, что будет дальше? К тому, что студентки с ним открыто кокетничали, флиртовали, глазки строили, он уже привык. Относился как к особенности работы. Всякие популярные артисты и спортсмены ведь точно так же воспринимают любовь поклонников и общение с ними. А вот подобное с ним впервые. С этой Зарецкой вообще все складывалось чересчур нетривиально и странно. С самого начала. До следующего занятия в их группе почти целая неделя. Но уже как-то не по себе от предположений, что там еще может случиться. Он из-за нее точно свихнется. Побыстрее бы закончился этот семестр, и тогда... Пока. Больше не встретимся. Я свободен. А если придется еще что-то вести на биофаке, то точно уже у других. Хотя времени на размышления было выше крыши, Артем так и не придумал, как себя вести. Все откладывал, откладывал. Тем более новых сообщений не приходило. Но, возможно, и Ольга дожидалась его ответной реакции. Вот он и решил, что будет действовать в зависимости от текущего момента, как все сложится на занятии. И, пожалуй, слишком пристально наблюдал за ней, пока они сидели в компьютерном классе. Поймал несколько ответных взглядов, то ли растерянных, то ли напряженных, и в конце все-таки не выдержал. Уж слишком любил ясность, а вся эта неопределенность сидела в сознании, будто с занозой и неприятно соднила. Студенты потянулись к выходу, а он, выбрав момент, когда Зарецкая проходила мимо преподавательского стола, окликнул ее и попросил. «Ольга, задержитесь, пожалуйста, на несколько минут». Она вскинулась, уставилась в легком смятении, лишний раз убеждая, что-то здесь не так, но согласилась. «Хорошо». Ее подружки тоже притормозили. Вика сначала озадаченно поджала губы, потом негромко предупредила. «Мы тебя в коридоре подождем». И только тогда двинулась дальше. Артем кивнул на стул, стоящий с торца. «Садись». Оля пожала плечами, уселась, сложила руки на краю стола, вряд ли осознанно, но получилось, как у примерной ученицы. Насупилась недовольно, поинтересовалась не слишком дружелюбно и даже немножко обижена. «А что сейчас-то?» Обычно так и ведут себя люди, прекрасно понимая, что натворили, но планируя не признаваться до последнего. «Вот и мне интересно», — произнес он. «Что означает это ваше послание?» «Послание?» – переспросила Оля настороженно, но тут же вспомнила. «А, я ж деньги перевела, вот и сообщила, чтобы вы проверили», – уточнила негодующе. «Они что, так и не пришли?» – и заверилась чрезмерным напором. «Но я правда отправляла». «Пришли», – успокоил ее Артем. «Ну?» «А остальное?» – она нахмурилась. «Что остальное?» «То, что вы написали. Как это понимать?» «А что я написала?» Обескураженно пробормотала Оля, и Артем не стал рассказывать. Достал телефон, развернул мессенджер, открыл чат, предъявил ей. Сколько бы она ни оттягивала и не пыталась изобразить неведение, теперь уже не получится. «Вот это!» Оля глянула на экран, прочитала. Глаза у нее стали огромными, просто невероятно огромными. А сама она, белая, с легким зеленоватым оттенком, будто почувствовала себя невыносимо плохо. Или на самом деле так себя и почувствовала. уронила голову на сложенные на столе руки и... больше не двигалась. Вот же черт. Артем даже перепугался, реально перепугался. Вскочил с места, наклонившись, тряхнул ее за плечо. «Ольга, Оля, что с вами?» Она не отреагировала. Вообще никак. «Зарецкая?» Он тряхнул ее посильнее. «Вы в порядке?» «Теперь-то что делать?» «Теперь-то что делать? Вызывать скорую? Попробовать самому привести ее в чувство? Где-то же должна быть аптечка. Ольга!» Она шевельнулась. Приподняла голову, даже не сказала, а почти простонала. «Это я не вам. Это я своему парню отправляла. Честно. Я понятия не имею, как так вышло. Даже не представляю». До Артема смысл ее слов дошел, наверное, только через полминуты. А сначала он просто почувствовал безмерное облегчение. Едва не улыбался, как идиот, пялясь на ее лицо. «Жива. И здорова. Он определенно свихнется в ближайшее время. Вероятность 100%. И когда Оля, старательно пряча взгляд, спросила слабым шелестящим голосом: «Можно я пойду?» Ответил примерно так же, медленно покивав и наполовину прикрыв глаза. «Конечно, Зарецкая. Идите. И желательно как можно дальше».